для меня целое событие. Знаете ли вы почему? Ну, конечно, знаете. Ведь жемчуг дарят только взрослым девушкам. Никакие жемчуга, никакие сокровища не могут сделать вас более прекрасной, тихо сказал пан. О, отозвалась Дора почти шепотом. Краска сбежала у нее с лица, потом она покраснела. Слова его подействовали на нее, как ветер, раздувающий пламя. Пан и сам был немного смущен. Он сознавал, что ведет опасную игру. Дора была слишком жива, слишком впечатлительна. Ему необходимо взять себя в руки, больше наблюдать за собой, если он хочет продолжать эту, хотя и невинную, любовную интригу. Он почувствовал, что во рту у него стало сухо. Его внезапно обуяло безумное желание поцеловать Дору. Он сдержался, сделав над собой страшное усилие, и вдруг сильно побледнел. «Что с вами?» — спросила Дора, протянув руку, чтобы поддержать его. Как раз в это время в дверях показался Тони. Он постоял несколько секунд на месте, лицо его осталось неподвижным, только глаза на мгновение блеснули. Потом он медленными шагами направился к ним. «Любуешься жемчугами?» — спросил он, останавливаясь около Доры. «Они очень красивы», — ответил пан с излишней поспешностью. «Она достойна их», — сказал Тони хриплым голосом, а потом, помолчав, грубо добавил. «Интересно бы знать, пан, скольким девушкам ты тоже дарил жемчуга?» Он громко рассмеялся, взял Дору под руку и повел ее с собою в гостиную. Она была почти одного роста с ним. Он сбоку оглядел ее внимательным взглядом. Неужели пан успел произвести на нее впечатление? При этой мысли его темное лицо побагровело. Пан с его ужасной репутацией, с целым реестром любовных похождений, с этим позорным легкомысленным браком и не менее позорной попыткой добиться развода. Он отрывисто сказал Доре: «Беги и скажи Джи, что я хочу ее видеть». Пан вошел вслед за ними в комнату и сел, взяв иллюстрированный журнал. Тони дождался, пока Дора скрылась, а затем, подойдя к пану и глядя на него невозмутимым взглядом, произнес: «Я могу ошибиться и надеюсь, что ошибаюсь, но если я прав, клянусь честью, ты уйдешь отсюда нищим, слышишь?» «В чем дело?» — спросил пан спокойно, но веки его дрогнули. «Ты прекрасно знаешь». Тони едва сдерживал накопившуюся в нем ярость. «И я знаю, что ты знаешь. Если ты еще раз взглянешь на Дору так, как не должен глядеть, ты уедешь отсюда». «Я думаю, — с напускной небрежностью сказал пан, — было бы бесполезно говорить тебе, что твое, как бы это сказать, подозрение кажется слишком значительным словом для такой безумной мысли. Ни на чем не основано». Тони усмехнулся. Он ничего не сказал, но посмотрел на пана пылающим взглядом, и губы его кривились усмешкой. «Я сказал свое», — презрительно добавил он, «и ты можешь быть уверен, что я сделаю, как сказал». Он круто повернулся с быстротой, удивительной для такого огромного человека. «Руки прочь, или ты не получишь ни пенни», — добавил он, направляясь к камину, где спокойно срезал кончик сигары и закурил. Пан весь кипел от злобы и внутренне только твердил: «Будь ты проклят! Будь проклят! Будь проклят!» Он не питал иллюзий. Он знал Тони достаточно, чтобы быть уверенным, что тот сделает так, как сказал. Вошла Дора, тихо напевая «Кармен». Она начала танцевать, отыскивая глазами пана. Щелкая пальцами вместо кастаньет, жестами, как танцуют испанки, ее гибкий стан наклонялся и изгибался, как стебель колышащегося цветка. «Тони, я буду оперной певицей!» — весело крикнула она. «Дорогой мой, я этого очень хочу!» — Кавини говорит. Она изобразила, как жестикулирует итальянец. «Вы божественны! Немного погодя, вы можете нашуметь на весь мир!»